плотнее строй. Продолжали раздаваться команды, держать щиты, и мы старались сжать нашу шеренгу, смещаясь к центру, чтобы залатать образованные тут и там дыры в нашем построении. Мы помогли удержаться соседнему десятку, на который насели оставшиеся в живых двое бойцов, сокрушивших и обративших десяток копилов в бегство. Благо там были опытные наемники, и они смогли дать отпор, несмотря на этот форс-мажор. «Держаться, сукины дети! Победа близка!» — донесся голос сотника, а по совместительству командующего нашей небольшой армией. И действительно, несмотря на несколько локальных прорывов, лобовая атака дружины захлебнулась. Существенные потери были у обеих сторон, но критического слома не случилось. Оставался риск, что бароны кинут на стол свой последний козырь в виде небольшого отряда легкой кавалерии, что могла стать той соломинкой, что переломит хребет верблюду. Но те, видимо, посчитали, что еще не время рисковать своими собственными головами в бою ради гипотетической победы в отдельно взятом сражении, и вместо этого отдали приказ к отступлению. Баронские войска отходили организованно, сгруппировавшись и сформировав построение. Мы же приказ их преследовать не получили, оставшись на месте и сомкнув еще плотнее ряды. В итоге обе армии вернулись на первоначальные позиции. Настало время зализывать раны и считать потери. Памяти копила. Сотник Брок бросил горсть земли на свежую могилу павших наемников. Памяти Григара, памяти Дубарма, памяти всех, кто останется здесь, чтобы мы двигались дальше. Тваргин и остальные десятники последовали примеру, бросая землю и прижимая кулак к сердцу, а за ними подходили и остальные, не все, но многие, ведь они знали павших лично, делили с ними походную жизнь и гонорар. Я тоже не остался в стороне. В нашем десятке погибли двое, и хоть это были люди Ярова, с которым у меня сложились не лучшие отношения, все же мы сражались рядом. Они не струсили, не побежали, а потому достойны, чтобы с ними попрощались и вспоминали. А вот двух убежавших из десятка копила, которые так и не вернулись в строй и драпали теперь куда глаза глядят, вряд ли ждет долгая жизнь. Хуже дезертирства может быть только дезертирство прямо с поля боя, а значит рано или поздно их найдут по меткам, чтобы воздать должное. Хотя что это на меня нашло, сам же вроде недавно думал, как слинять из этого похода, а сейчас рассуждаю, словно член какого-то братства. Видимо, акклиматизация. Бой не продлился и 10 минут, а свое последнее пристанище на берегу этой реки обрели 56 человек из нашего отряда, включая трех десятников. Еще 30, включая Роста, были серьезно ранены. Наибольшие потери были среди новичков, и десяток копила тому яркий пример. Что примечательно, одним из двух выживших солдат в этом десятке оказался Ступка, который нашел в себе смелость вернуться и продолжить бой. Стучать на него никто не стал, но в наказание снова назначили бессменным поваром нашего десятка. Берт с Колтуном отделались сильными ушибами, последний уже мог двигать рукой, перелома или трещин скорее всего нет, а значит они останутся в строю. Расту досталось, конечно, сильнее, но выжить вроде должен. Его с остальными тяжело ранеными после первичного лечения должны отправить либо в замок Зеленого Барона, либо же в баронство Клен. А как сможет ходить, рассчитают и отправят куда подальше своим ходом. Сколько потерял противник, сказать было сложно. Павших на поле боя баронских солдат насчитали 30, но наверняка есть и тяжело раненые, да хоть тот же солдат, что уковылял прочь после того, как достал брошенное мной копье из своего бедра. Вряд ли после такого он быстро встанет в строй. В общем, человек 40-50 баронских мы выбили из обоймы. Еще 6 человек потеряли вражеские наемники, которые вели сражение на правом фланге. Как ни странно, несмотря на примерный паритет сил, там события развивались наименее драматично. Все-таки наемники, не баронские солдаты, и мотивация и боевой дух их куда слабее. Поэтому, когда с обеих сторон сошлись люди, работающие по контракту, никто геройствовать не полез. Общий же количественный расклад был, конечно, не в нашу пользу, но иллюзий по поводу соотношений сил наемников и регулярной баронской армии никто и до этого не испытывал, а потому результат был скорее закономерным. К тому же основную задачу мы выполнили, удержав мост. Когда выживших перестало трясти от пережитого стресса, на место страхов и печали пришли не менее сильные чувства алчности, жадности и зависти. «Хорошая проверка наших взаимоотношений на прочность. Ты себе что заберешь?» – спросил Берт Гарунара, имея в виду положенные тому трофеи. «Топор», – коротко ответил он. «А еще что?» – не унимался Берт. «Так уж вышло, что Гарунар у нас отправил на тот свет аж трех баронских солдат и теперь мог претендовать на целую гору трофеев. Еще один был на счету Ярова, который все-таки смог заколоть своего противника ножом, и еще одного в самом начале сражения убил Тваргин. И хоть я активно поучаствовал в победе почти над каждым из них, и еще двоих серьезно ранил, заставив покинуть поле боя, формально ни одного трофея не мог записать на свой счет. И это было, мягко говоря, обидно, ведь стоимость снаряжения, которое полагалось тому же Гарунару, была сопоставима со всем его жалованием по контракту. Не знаю, бывший лесоруб задумчиво почесал щеку. Надо смотреть, да и нечестно это как-то. Я же только одного сам и проткнул. Остальным, считай, по подставленным макушкам бил, как на заклании. Мазаю, думаю, больше моего положено. Да и ты помог с последним. Да уж, помог только из-за чужих спин и могу копьем своим тыкать. Как на первую линию встал, так меня тут же в грязь втоптали. Втоптали, но ты встал и продолжил сражаться, поддержал я его, тем более, что действительно верил в это сам. Это куда важнее. Трофей поделим, кивнув сам себе, сказал наш великан. Это поможет быть нам сильнее. Верно, брать нужно, не то, что можно лучше продать, а то, что поможет нам пережить следующую декаду. Ну я слышал, что мы отбились от войск сразу трех баронств, вмешался Колтун. Думаю, когда нас снова будет тысяча, мы куда проще разобьем баронские войска, и может и я чего смогу себе урвать. Я бы так не сказал, спустил я его на землю. Во-первых, они были легко экипированы, так как хотели успеть нас перехватить. Скорее всего, сняли с себя часть брони, чтобы попытаться прийти на мост первыми. Во-вторых, Расп говорил, что баронство Волка сильнейшее в северных землях и может выставить больше 100 солдат регулярной дружины. В-третьих, бароны рекрутируют ополченцев и ищут свободных наемников, а потому каждый лишний день дает им дополнительных бойцов. В-четвертых, мы пока еще не видели самих благородных и их знаменитой конницы. И в-пятых, нас самих уже далеко не тысяча, с учетом дезертиров, потерь на поле боя, охраны пленных и сопровождающих для раненых солдат нас едва наберется 850 человек. На людей баронессы я бы не рассчитывал, что-то они не торопятся сражаться с узурпаторами и предателями своей драгоценной госпожи. Ох ты ж, многозначительно изрек Колтун, ты с такими способностями в штабе должен сидеть, а нам лучше верните того Мазая, что ссать запрещал перед боем. Так я и не разрешал пока, улыбнулся я. Трофеи обязательно будут, Колтун, но выжить куда важнее. Ну так я это, неуверенно начал он, с вами держаться буду тогда, если не против, конечно, оно выходит и безопаснее, и прибыльнее. Глава 17. На утро следующего дня на горизонте наконец показалась вереница телег, знаменующая долгожданное прибытие второй половины нашей армии. Вражеские войска, заприметив это движение, развернулись и организованным маршем отправились в противоположную сторону, так и не попробовав предпринять повторную попытку штурма наших позиций. Скорее всего, приняли решение соединиться со своими союзниками и основательнее подготовиться к нашей следующей встрече. К обеду был развернут лагерь, и мы смогли полноценно отдохнуть. Раненых отправили в лазарет, Брок отправился на срочный военный совет, а нам представилась возможность выбрать свои трофеи. Обозники уже определили примерную стоимость убитых Гарунаром воинов, туда же в общий котел отправился брошенный гигантом на поле боя двуручный молот. Все имущество было оценено в космические для нас 48 серебряных монет, хотя, думаю, реальная стоимость на рынке после чистки и ремонта будет раза в два выше. Согласно праву на трофей, нам полагалась половина в натуральном выражении. Гарунар, еще даже не осмотрев вещи, выложенные перед нами, тут же вцепился в топор стоимостью 7 монет, и возражать никто не стал. Тем более, что из доспехов на него в итоге все равно ничего не налезло. А вот я и Берт выбрали себе бригантины с наплечниками и короткими кольчужными рукавами. К моему удивлению, они оказались куда легче, чем я предполагал. Ходить в такой броне часами мало удовольствия, но как показала практика, бои могут быть куда скоротечнее, а прикрыть жизненно важные органы от тычка копьем или шальной стрелы весьма полезно. В дополнение к ним еще забрали мягкие поддоспешники и один кольчужный капюшон, два других оказались повреждены тяжелыми ударами Гарунара. Колтону выделили новый щит, взамен раскрошенного молотом, а на остаток Гарунар забрал широкий пояс, который хоть и на самое последнее отверстие, но все же застегнулся на его могучем торсе. Туда он тут же прицепил свой ненаглядный топор. «Ты главное много не ешь», — Поддразнил его Харки, который, подлечившись, снова присоединился к нашей компании. А то и пояс лопнет, и броню мы на тебя хрен найдем. Давайте в следующий раз отыщем кого побольше, сказал колтун, который и сам был не маленького роста. Жаль, тот верзила с молотом удрал, наверняка у него хороший размерчик был. Кто побольше может потом и сам с нас трофеи снять, проворчал Берт, который еще хорошо помнил, как близко от смерти был сам в последнем бою. Не-е-е, с нами же самый настоящий маг, куда им против колдунства, сказал колтун, после чего сам же и заржал своей, как ему казалось, очень удачной шутки. Да, ну да ладно, потрепались и хватит, нужно еще раз-то в лазарете проверить. Лазарет был представлен парой просторных палаток, над одной из которой реял флаг с красным кругом на белом поле. По полевому закону данный символ давал защиту раненым от возможного нападения неприятеля. Люди, попавшие в такую палатку, считались выбывшими на долгий срок, то есть уже не могли сражаться и не представляли угрозу для противоположной стороны в рамках текущей военной кампании. Насколько этот закон соблюдался среди регулярных армий, сказать сложно, но все отряды наемников предписанием полевого закона старались следовать. Заштопанный нашими лекарями Раст нашелся как раз в такой палатке, где весь бледный словно мел лежал на своем спальнике. И хоть он выглядел неважно, вроде помирать пока не собирался. «Все, отвоевался я», — сказал он. «Дальше без меня». Он попытался улыбнуться, но получилось как-то вымученно и неестественно. И дело было даже не в ранении. Окончание похода для него означало существенное сокращение жалования. Да и приглядывать за ним будут только до окончания контракта. Дальше покалеченным или недолеченным солдатам придется разбираться со своей судьбой самостоятельно и как-то самим пытаться строить свою жизнь. Все-таки, это не регулярная армия, где получившим серьезные травмы на службе положена пенсия. Раз же был уже далеко не молод, и вряд ли после такого ранения восстановится достаточно, чтобы продолжить наемничать. «Ну ты это, держись», — попытался его приободрить колтун. «Мы за тобой вернемся», — уверенно сказал я. «Просто постарайся восстановиться к этому времени. Если уже не встретимся в баронствах, то будем ждать тебя в конторе или оставим там записку». Раст не успел стать другом или даже товарищем, но, судя по всему, человеком был неплохим, да и, откровенно говоря, полезным. Его знания о мире, географии, политических раскладах и власть имущих мне точно еще могли пригодиться. Поэтому я верил в то, что говорил. Раст посмотрел на меня и лишь кивнул. Но я видел, что в его немолодых усталых глазах промелькнула поселившаяся в нем надежда. Хорошо, это даст ему стимул быстрее встать на ноги. Закончив в лазарете, я решил заняться своими обновками. Я отодрал со своей бригантины ткань с баронскими знаками отличия и принялся настраивать ремешки и крепления под себя, предварительно надев на себя поддоспешник. Неплохо было бы провести учебный бой в новой экипировке, и Берта к этому привлечь. За этими мыслями меня нашел адъютант и велел прибыть к шатру главного мага. В этот раз ждать не пришлось, и Кромвель нашелся в своем походном доме один. «Выжил, значит», — с порога поприветствовал он меня. «Наслышан о твоем десятке, который смог отправить на тот свет аж 5 хабаронских солдат. И сдается мне, такой успех напрямую связан с тем, что в десяток этот затесался самый настоящий маг. Заслуга Тваргина не меньше, не стал совсем уж я отпираться. Да и остальные не подкачали, не струсили. Тваргин сильный мечник», — утвердительно кивнул Кромвель. «Один из лучших среди вепри. И скромность твоя тоже похвальна. Но я не просто так говорю тебе, что подвиги ваши стали известны многим. То, что у браков сотни есть хоть и слабый, но все же маг, стало известно командирам. И буквально час назад открыто прозвучало на военном совете. Это чем-то мне грозит?» — спросил я. «Скорее значит, что тебе могут начать поступать различные предложения, скажем, от других сотников, или кого-то, кто хочет иметь личного одаренного телохранителя под боком. И мне лучше воздержаться от принятия таких предложений. Кажется, я начал догадываться, куда клонит маг. Как минимум, до окончания твоего контракта. Я думаю, это будет честно по отношению к твоему сотнику. Да и мои знания ты получил авансом. А я ведь могу попросить вернуть его». И хоть говоря это, Кромвель улыбался, мне стало как-то совсем неуютно. Намек я понял, но и не попытаться хоть что-то получить взамен тоже было нельзя. А могу ли я тогда рассчитывать на увеличение этого самого аванса, и тогда все новые знания пойдут на благо моей горячо любимой семикраткой сотни? Маг на секунду задумался и утвердительно кивнул. Думаю, немного знаний тебе не повредит. Так возобновились мои ежедневные уроки с Кромвелем, которые я старался проводить с максимальной отдачей. День за днем я впитывал как губка все то, чем делился со мной маг. Я не испытывал иллюзий по поводу уникальности полученной информации, но в то же время сложно было переоценить полезность этих уроков для меня, как начинающего мага. Я даже не представляю, во сколько можно оценить потраченное высокоранговым магом на меня время, но думаю, что речь идет о золотых монетах. И хоть за следующие 4 дня похода на практике я выучил лишь одно новое заклинание, мой багаж знаний обогатился общей теорией, информацией о школах магии, подходах в ее изучении. Я стал лучше понимать те процессы, которые происходили во мне, легче оперировать силой в доступном мне объеме и лучше ее дозировать. Я даже самостоятельно пытался экспериментировать в поиске новых техник, но правда пока безуспешно. Кромвель был поистине отличным учителем, что никак не ложилось на его образ прожженного жизнью наемника. Мне также иногда перепадала похвала от наставника, который, впрочем, с каждым разом все меньше удивлялся моим успехам, все больше воспринимая их как данность. Что мне по-прежнему не удавалось, так это наладить связь со своим источником. Я хорошо помню свою попытку напрямую погасить огонь свечи. Помню псевдоразумность источника, его желание познать мир и стать сильнее. Но помню и то, чем все тогда закончилось. С тех пор никаких новых разговоров у нас не было, хоть я и пытался аккуратно установить связь. А ведь Кромвель отметил, что после того раза мой источник стал светить чуть ярче, пусть совсем немного, но все же, как будто его оболочка после раскола восстановилась в новом, чуть большем объеме, залатав образовавшиеся прорехи. Сейчас источник все послушнее делился своей энергией, не охотнее, а именно послушнее, но на контакт более не шел. «Выпускай», — дал команду Кромвель. Вот и сейчас, дождавшись команды, я освободил силу, что секундой ранее зачерпнул из источника, и прогнал ее через витиеватый путь до своей ладони, сжимавшей копье, и дальше по древку, словно по громоотводу, до самого острия, которое я с выпадом вонзил в цель. Сгусток энергии всполохом пробежал по оружию и с треском разворотил деревянную доску, прибитую к тренировочному столбу, разметав во все стороны крупные щепки. Раскол получался все лучше, и мне оставалось лишь на практике синхронизировать момент удара с выпуском энергии. Кромвель решил направить меня по пути боевого мага, ведь запаса моего источника было по-прежнему катастрофически мало, зато мои физические данные и умения позволяли принимать непосредственное участие в гуще сражения. Не сказать, что я был этому сильно рад, но если быть объективным, то стоять в стороне и наводить ужас на противника издалека у меня просто не было достаточно сил. Чем больше расстояние, тем выше расход энергии. Поэтому дальше 10 метров от противника я был практически бесполезен, какими бы при этом техниками я ни владел. «Хорошо», — похвалил маг, — «еще немного практики, и можешь пробовать применять на деле. Старайся контролировать расход. Человеческий организм довольно хрупкий. Чтобы вывести его из строя, не обязательно превращать его в фарш. И наоборот, разворотить стальные рыцарские латы у тебя таким приемом не получится. Как ни старайся и сколько энергии не вливай, а потому лучше будет потратить силу иным образом». «Хорошо, учитель, я запомню. Давай вернемся в лагерь, мы выдвигаемся через час. На этом мои уроки заканчиваются. Думаю, в ближайшие дни у меня не будет на это времени, зато у тебя будет возможность получить много практики». «Я понял, учитель. Спасибо за знания. Сделка есть сделка. Я знаю, что ты отказал баронессе. Будь осторожен, благородные особы часто оказываются не такими уж благородными. И этот совет я тоже запомню. Тогда, пожалуй, дам тебе еще один. Если переживешь этот поход, не трать деньги зря. С первой по третью декаду зимы Имперская Академия проводит аттестацию для 1-кратка и 2-кратка ступеней магов. Проходить полное обучение для этих рангов не обязательно, для допуска к экзамену достаточно иметь рекомендательное письмо сильного наставника». С этими словами он протянул запечатанный конверт. «Если к тому моменту не забудешь мои уроки, то с экзаменом справишься. Взнос за аттестацию на 1-ю ступень составляет 5 золотых, поэтому постарайся не разбазарить гонорар, и не вздумай подохнуть раньше времени, иначе я расстроюсь, что столько времени с тобой возился». Я с искренней благодарностью взял конверт с рекомендацией и попрощался с Кромвелем. Что ж, это была честная сделка. Я действительно отверг несколько предложений, в том числе по переходу в 4-ю сотню на должность десятника и предложение баронессы на вступление в ее дружину. И если в первом случае мой отказ был воспринят спокойно, даже с легким одобрением, то вот общение с людьми баронессы явно не задалось. Тем более, что приглашение мне озвучивал тот напыщенный козел, что был правой рукой госпожи Женевой и начальником ее гвардии. Когда я вежливо сказал, что до окончания моего контракта не собираюсь покидать ряды семи краткой сотни, его багровое от злости лицо казалось сейчас лопнет, а рука то и дело искала на поясе рукоятку меча. Ну и черт с ним, переживет. Кромвель дал понять, что очередное сражение состоится в ближайшее время, о чем я и сообщил бойцам своего десятка за завтраком. Тваргин на это угрюмо кивнул, видимо, тоже обладая схожей информацией. От таких новостей все немного напряглись и дальше ели кашу молча. Кашу эту, кстати, нам приготовил Ступка, который чудесным образом оказался одним из двух тех выживших бойцов из десятка погибшего Копила, что не сбежали и продолжили бой. Их обоих приписали к нам, затыкая дыру в личном составе. Наш десяток теперь реально насчитывал 10 боеспособных человек, причем вместе с самим десятником. Ну а Ступка привычно вернулся к роли бессменного повара, только на этот раз он и сам не возражал против таких обязанностей, да и никто из бойцов особо не подтрунивал над ним. Даже Ярый как-то поутих. Не мудрено, ведь он потерял почти всех своих сподвижников. К вечеру наш отряд встал лагерем под стенами замка Клевер. И если замок речного барона наша армия проигнорировала, оставив в стороне по ходу движения, то резиденцию рода Клевер, второго по силе в северных землях, наше командование решило взять штурмом. А все потому, что здесь, дожидаясь своих союзников, укрылись объединенные войска трех баронств, с которыми мы не так давно соревновались в скорости, а затем сражались за переправу через реку. Все сходились на том, что в замке может быть до 250 солдат, 150 из которых состоят в баронской дружине. А значит, если замок будет взят, и потери при этом будут приемлемы, то кампанию можно считать выигранной. В одиночку баронство Волка не сможет дать отпор существенно превосходящим силам наемников. Но взять замок Клевер так же легко, как крепость Зеленого Барона, вряд ли удастся. Стены были как минимум на несколько метров выше, и их окружал сухой ров. Да и защитники были куда серьезнее, чем простое ополчение. При этом осадных орудий у нас как не было, так и нет. Остается верить, что у командиров есть какой-то разумный план. Меж тем, вечером к костру заявился адъютант с приглашением к баронессе. Видимо, эта история еще не изжила себя и сулит мне массу неприятностей. Приведя себя в более-менее опрятный вид, насколько это было возможно в полевых условиях, я направился навстречу нашему нанимателю. Шатер баронессы Клен размером не уступал шатру главного мага, но обставлен был куда богаче. А еще здесь имелись те мелочи, вроде красивой фарфоровой посуды или зеркальца в резной оправе, которые делают даже походный дом уютным местом. Правда, все впечатления портили угрюмые рожи телохранителей баронессы, которые, вперев в меня свои глаза, следили за каждым моим движением. «Госпожа Клен», — поприветствовал я, склонив голову достаточно низко, чтобы не вызывать раздражение благородной особы. Та, в свою очередь, не торопилась приветствовать гостя и, не стесняясь, осматривала меня с ног до головы. Я почувствовал себя словно товар на рынке, разглядывая который, покупатель пытается понять, стоит ли ему тратить свое время на торг или уместнее будет просто пройти мимо. Не самое приятное чувство. «Ты отверг предложение пойти ко мне на службу», — наконец сказала баронесса, и прозвучало это как обвинение. Возможно, оно было сформулировано несколько грубо. Гротмир иногда бывает недипломатичным, но это не меняет сути. Я готова помочь со взносом за аттестацию на один и краткой ранг и предложить оплату в 2 серебряных монеты в декаду. Если в будущем возьмешь 2-ю ступень, то плата удвоится. Контракт на 8 лет. И подумай хорошо, прежде чем отвечать. Никто не предложит лучше, да и расстраиваться я не люблю. Условия по моим текущим меркам совсем неплохие, особенно с учетом размера взноса в академию. Где взять еще несколько золотых даже с учетом всего моего гонорара, я пока не представлял. Оставалось лишь надеяться на удачу и хорошие трофеи. Но влезать в договор на 8 лет, да еще до окончания всей этой истории с северными баронствами, мне совсем не нравилось. Не думаю, что даже в случае нашей победы баронессу ожидает спокойное мирное соседство. Скорее наоборот. «У меня уже есть контракт с вепрями, госпожа», — начал аккуратно я, помня, что нужно быть тактичным и не забывать про местные нравы и порядки. И до его окончания я не вправе рассматривать иные предложения. Если тебя волнует эта сторона вопроса, то можешь не сомневаться, Бродрик пойдет мне навстречу. Никаких препятствий вепри тебе чинить не будут. Черт, как же вежливо послать эту даму куда подальше и при этом не лишиться головы. Судя по всему, Бродриком и вепрями прикрыться не удастся. Тем более, что, если верить слухам, глава вепри с баронессой проводили время, не только обсуждая стратегию и тактику. В общем, трауром по почившему барону госпожа Женева не озаботилась. Надо сказать, Бродрика я тоже понимал, баронесса была действительно красивой и харизмой обладала немалой. Пожалуй, сейчас, глядя на нее в облегающей походной одежде, я впервые за время нахождения в этом мире по-настоящему ощутил сильное влечение. По сравнению с ранее встреченными в этом мире дамами выглядела она сногсшибательно. Но сейчас думать нужно было головой, а не другим местом. Я не хочу показаться неблагодарным, так как ваше предложение действительно делает мне честь. Но у меня уже есть планы и обязательства, которые я не могу нарушить. Поэтому вынужден отказать. После моих слов такое красивое женское лицо скривилось, словно от кислого лимона. А еще секунду спустя моя аудиенция была окончена. «Пошел вон», словно выплюнула баронесса, «от тебя смердит, и не попадайся мне на глаза». Я смиренно покинул шатер, хотя внутри все клокотало. Напыщенная курица возомнила себя невесть чем, хотелось взять ее и, хаем, судя по тому, какое наказание первым приходило в голову, мне не мешало бы сбросить напряжение. Вот только подходящих кандидаток поблизости не было, а до конца контракта было еще далеко. Вернувшись к костру, я никого там не застал, все разбрелись спать. Их примеру последовал и я, ведь завтра предстоял тяжелый день. Этот ублюдок отказался. Что-то пролепетал про ранее данные обязательства и отказался. Ну отказался и отказался. Бродрик не разделял эмоций баронессы. В конце концов, Кромвель сказал, что дальше два и краткая ступени он не поднимется, а выше и не надо. Мне был нужен хороший боевой маг, не боящийся грязной работы, по разумной цене, и лучшей кандидатуры я пока не вижу. Свою полезность и навыки он уже несколько раз продемонстрировал. Да к тому же, маги 3 и краткая и выше ступени по имперским законам становятся ненаследными благородными. На кой черт мне такой напыщенный сноб в моей гвардии, и где столько найти денег, чтобы платить ему потом гонорар? Что-нибудь придумаем. А деньгами действительно разбрасываться не стоит, они еще ох как понадобятся. Ты поэтому хочешь взять замок Клевера? Боишься, что если все решится в поле, то не получится прибрать его казну. И это тоже, не стал спорить Бродрик. Наемникам нужно платить, а мы оба знаем, что у тебя таких денег нет. Барон Клевер же слывет самым богатым из всех вас. По крайней мере, таковым хочет казаться, судя по его вычурным нарядам и дорогим подаркам своим фавориткам. Ну и про своих солдат он не забывает, у него второе по силе войско в северных баронствах. И что, есть у тебя уже план, как взять замок? Есть. Кивнул Бродрик, но без больших потерь в этот раз обойтись не получится. Замок хорошо укрепленный, гарнизон укомплектован с избытком. Баронесса задумалась на секунду, что-то прикидывая в уме. Хочешь таким образом сократить платежную ведомость? Скажем так, не все бойцы в отряде мне одинаково дороги, и частью из них придется пожертвовать ради конечного успеха. Тогда отправь завтра этого мазая на самый опасный участок, пусть испытает свою удачу. Раз не боится дерзить благородным, проверим, благоволят ли ему трое. Женева, мне не нравится, что ты даешь волю чувствам, когда речь идет о нашем общем деле. Ты сама сказала, что он может быть полезен, а я был бы не прочь дальше извлекать из этого выгоду. И не поминай троих при мне, это не мои боги. Все равно, сделай как я прошу, пусть тогда докажет свою полезность. Считай эту мою прихоть частью нашей с тобой сделки. Бродрик, Женева повела плечом, и хватит уже о делах, не пора ли нам заняться чем-то поинтереснее, вся эта война так возбуждает. Глава 18. Утро началось с приготовлений к штурму замка. Несколько сотен человек направились рубить деревья для подготовки осадных сооружений. Благо, в отличие от зеленых холмов здесь лес присутствовал, и начинался он всего в паре километров от замка. Меня эта участь обошла стороной. А вот Гарунару и Колтуну пришлось вдоволь намахаться топорами. Я же мог наблюдать, как к вечеру гора из наскоро обструганных бревен начала превращаться в монструозную конструкцию на базе сразу двух самых больших телег нашего обоза, сцепленных друг за другом. Высота сколоченной башни достигала 12 метров, что в теории должно быть вполне достаточно, чтобы перебросить по ней солдат на крепостную стену. Вот только кто же это позволит сделать? Также нужно было решить вопрос с сухим рвом, который как раз для таких целей и был вырыт по периметру замка. Иначе телеги не смогут подъехать вплотную к крепостной стене. Для этого еще сотня человек наполняла сейчас мешки землей, а рядом с осадной башней из длинных жердей сколачивали что-то наподобие помоста, которым потом накроют заваленный мешками ров, чтобы обеспечить более-менее ровную поверхность для телеги. В общем, план выглядел не очень обнадеживающе, и нехорошее предчувствие не покидало меня на протяжении всего дня. К тому же потери начались еще до штурма, когда наемники таскали мешки, прикрываясь большими дощатыми щитами отлетевших в них стрел и камней. Не меньше десятка погибших и тяжелораненых еще до начала самого сражения вряд ли могли улучшить настрой бойцов. Но дело было сделано, и помост был водружен на подготовленную насыпь. Защитники крепости даже попытались его поджечь, скинув на него несколько горшков с маслом и пуская горящие стрелы. Однако дерево пару часов предварительно вымачивали в воде, да и Кромвель вроде как над ним поколдовал. В общем, масло прогорело, а помост лишь дымился от испаряемой влаги. И тут мои опасения нашли свое подтверждение, когда Брок, построив свою сотню, начал отдавать приказы перед штурмом. Замок будет окружен с трех сторон, чтобы растянуть силы противника. Наша сотня расположится перед воротами и будет ждать сигнал к атаке. Все, кроме десятков Губача и Тваргина. Вы в первой волне атакуете с осадной башни. Временно поступаете под командование второго мага Булиина, найдете его напротив помоста. Всем все ясно? Как ясно, сказал Тваргин. Это прямой приказ Бродрика, невозмутимо сказал сотник, и его нужно выполнить. Кто-то всегда идет на штурм первым, Тваргин. Тебе ли не знать? Это ваш шанс заработать деньги и славу, или дырку в боку. Это уже кто-то из десятка Губача под одобрительный ропот товарищей. Неподчинение приказу куда быстрее приведет вас к смерти. Смерти позорной, с клеймом дезертиров. Слова повисли в воздухе, поумерив пыл зарождающегося в рядах новичков недовольства. А что по трофеям? Наконец спросил кто-то из десятников. Только то, что заберете силой с вражеских бойцов. Грабить замок запрещено, как и учинять насилие над мирными жителями и обслугой. Отличившиеся воины могут рассчитывать на отдельные выплаты и поощрения. С этими словами он посмотрел на десятки Тваргина и Губача, давая понять, что штурм стены в первых рядах точно можно считать такой возможностью. Если больше вопросов нет, то расходимся на позиции. Детали получите уже на местах. Дождавшись, когда сотник уйдет достаточно далеко, я подошел к Тваргину. Скажи, какие у нас шансы, и как их повысить? Было видно, что десятник, находясь в крайне плохом настроении, сначала хотел отмахнуться от вопроса, но посмотрев на спокойного меня, нашел в себе силы негромко ответить. Будет зависеть от того, кто еще с нами будет в той башне, и какая роль отводится магам. Затем Тваргин обвел взглядом приунывший десяток и уже громче, чтобы слышали все, в том числе отошедший на расстояние сотник, крикнул. Ну, чего встали? Приказ все слышали? Тогда шагаем за мной, заработаем монет. А далее, поравнявшись со мной, тихо продолжил. Но если хочешь знать мое мнение, Мазай, то в башне мы увидим другие такие же отряды хреново подготовленных новичков, а маги в бой не полезут. Никто ими рисковать с таким дерьмовым прикрытием не будет. Потому шансы пережить это приключение, прямо скажу, херовые. А чтобы их поднять, нам как-то нужно оказаться среди последних, кто полезет на убой. Может, у защитников к тому моменту закончатся стрелы, или они попросту устанут убивать нас в таком количестве. Я попробую что-нибудь сделать с этим, так же тихо ответил я. Прибыв на место сбора, я с каждой минутой убеждался в правоте десятника. Все новые и новые группы, подтягивающиеся к основному направлению предстоящего штурма, сплошь состояли из новобранцев. Такая солянка из худших представителей разных сотен могла говорить только об одном. От нас решили избавиться, попутно проложив дорогу к взятию замка. Черт, я ведь надеялся, что мой статус пусть и неофициального ученика Кромвеля убережет меня и мой десяток от такой участи. Прямой приказ Бродрика. Уж не эта ли сучка баронесса постаралась определить меня сюда? Ну да ладно, надо попробовать договориться с Булиином, сильным боевым магом, что будет командовать нашим штурмом. Он точно в курсе, что главный маг отряда давал мне личные уроки. Может, получится это использовать. Увидев, что Тваргин направился к нему обсудить план действий, я пристроился рядом. Десятник возражать не стал. Хороший сегодня денек, Бульин, не находишь? А, Тваргин, и тебя трое не помиловали, сюда привели. Но ты прав, погода хорошая. Я бы даже сказал, слишком хорошая, чтобы сегодня помирать. Ты это скажи еще 200 бойцов, что сегодня полезут по этой чертовой башне. Ну, башня не так велика, а значит, полезут они по очереди. И сдается мне, что именно ты будешь решать, в каком порядке. Ясно. И ты решил, что для тебя я сделаю исключение. Скривил лицо Бульин. Это вряд ли. Много вас таких сегодня было, и еще, наверное, будет. Даже серебро предлагали уже. Нет уж, слепой жребий все решит. А мне вот сдается, что можно сделать исключение. Вмешался я в разговор. Не для Тваргина, так для меня. Буквально недавно наставник Кромвель выдал мне рекомендацию для сдачи экзамена в Имперской академии. Не думаю, что он обрадуется, если его ученик бездарно подохнет, штурмуя стену в первых рядах вместе с остальными новобранцами. И если изменить приказ Бродрика ты не можешь, то вот сделать так, чтобы у меня было чуть больше шансов пережить сегодняшний день, вполне в твоей власти. Да к тому же из всего тут собравшегося отребья наш десяток самый боеспособный. Какой резон нас кидать на убой, если мы реально можем помочь закрепиться на этой проклятой стене? Бульин скривил лицо, но постояв еще пару секунд, все же ответил. Крайняя слева, после чего отвернулся, давая понять, что разговор окончен. За непродолжительное время ожидания я видел, как к магу действительно раз за разом подходили десятники, и как все больше от этого он приходил в бешенство. А еще через полчаса он зычным голосом подозвал всех десятников к себе. На этот призыв помимо младших командиров собралась вся толпа собравшихся здесь наемников, посмотреть, что будет дальше, и кому не повезет лезть на башню в первых рядах. Бульин протянул зажатый в руке пучок хворостинок и стал по очереди подзывать десятников, которые наугад вытягивали одну из них. Вытянутые хворостинки ложились на широкую доску напротив имени десятника. Тваргина вызвали одним из первых, и он потянул за крайнюю левую. Хворостинка оказалась далеко не самой длинной, и я уже подумал, что либо Бульин решил таким образом проучить нас, либо Тваргин перепутал, и тащить нужно было левую относительно дающего. Но как выяснилось позже, в этом был иной резон. Подведя итоги, нашему десятку досталось 7 место из 17 в очереди штурмующих. И на первый взгляд, радоваться тут было нечему. Вот только позиции с 5 по 8 означали, что наше место во время короткого марш-броска будет под одной из телег, то есть максимально защищено. А те, кому выпали палки подлиннее, действительно полезут по башне после нас, но до этого момента они должны дотолкать нашу весьма тяжелую конструкцию до самой стены, и в этот момент будут уязвимы для атак ее защитников. Те же, кому достались 4 самые короткие, хворостинки поедут прямо в башне под прикрытием сколоченных досок и своих собственных щитов. Ожидание перед битвой выматывает людей не хуже, чем само сражение. Все больше людей поглядывало в сторону леса, откуда они недавно притащили бревна для башни. Тем более, что начало смеркаться, и уйти незамеченным сейчас было проще. Поэтому командование сделало правильный выбор, не став затягивать с началом штурма. Как только протрубил рог, все заняли свои заранее условленные места и по повторному сигналу навалились на телегу. Пройти несколько сотен метров, скрючившись в 3 погибели, было то еще удовольствие. Но все же это было лучше, чем прятаться за ненадежными досками и надеяться, что очередная стрела не найдет в них брешь. И чем ближе к стене мы были, тем чаще я слышал, как по сторонам раздавались чавкающие звуки, с которым стрелы пронзали живую плоть, а вместе с ними крики боли и матерную ругань испуганных бойцов. «Мазай, скажи что-нибудь», — вдруг пробухтил рядом колтун. «Ну как в тот раз, перед боем». Несмотря на скрип колес и окружающий хаос под телегой, его голос на удивление хорошо было слышно. Я спиной почувствовал, что остальные тоже ждут чего-то. Не от Тваргина даже, а от меня. «А тебе что, каждый раз надо напоминать, что с мокрыми штанами в бой не идут?» — взял я слово. «Думаете, они нас не боятся? Да поди, зассали уже от страха весь парапет. И правильно делают, что боятся. Ведь мы идем за добычей». В этот момент с грохотом, от которого показалось, что вся наша сколоченная башня вот-вот развалится, колеса заехали на деревянный помост. К стрелам присоединились камни, сбрасываемые на головы бедолаг, которым досталось место сбоку от телег. кто хочет набить карманы баронским добром. Все, ну тогда не зевайте, баронских солдат на всех не хватит. Во славу нашу, за звон монет. Под телегой раздалось дружное «РРРА», к которому присоединились и бойцы других десятков. Одновременно с этим мы подошли достаточно близко, чтобы откинуть дощатый настил и соединить импровизированным мостом нашу башню с крепостной стеной. Где-то над нами раздались воинственные кличи с призывом доказать свою доблесть. Впрочем, некоторые из возгласов откровенно были с нотками истерии и ужаса. Ну не все такие смелые, как мы. Пятикраткой пошел. Раздались команды из откинутого в центре телеги люка. Шестикраткой сразу за ним. Бойцы указанных десятков полезли в башню на смену уже штурмующих крепость солдат. Мы же продвинулись на освободившееся место поближе к люку. А в это время под телеги уже лезли выжившие во время марш-броска наемники, которые до этого эти телеги толкали. Все они выглядели усталыми и тяжело дышали, хватало и раненых, кричащих, что со стрелой в ноге или разбитым камнем плечом они не полезут наверх. Сколько из них было симулянтов, одним-троим известно. Ну или магу-дознавателю после окончания боя. Места под телегами для всех желающих стало не хватать, началась давка. Поэтому, когда дошла очередь нашего десятка, я даже с некоторым облегчением первым полез в люк. Уж если взялся подавать пример личной храбрости, то нужно идти до конца. Надеюсь, что это не будет фатальной ошибкой. «Держитесь сразу за мной!» — кричал я, пробираясь по лестнице наверх. «Я попробую раскидать встречающих и сделать брешь, а дальше нужно лишь удержать участок. Помните, что за нами еще сотня человек, мы их просто задавим». Пока лез вверх, видел, как в паре мест неохотно горело и коптило подожженное масло. Видимо, защитники замка пытались подпалить и башню, но свежесрубленные бревна так быстро не горят. Да и маги, наверняка к башне были приставлены не просто так. Раз не лезут на абордаж, значит защищают саму башню. И действительно, по ходу движения я увидел, как очередной очаг возгорания вдруг смело резким всплеском силы. А на верхней площадке обнаружился бульин, который, выставив с двух рук силовые щиты, прикрывал наших бойцов на мосту от стрел, летящих с обеих сторон. Вид у него при этом был не самый лучший. «Вот-вот сам в обморок завалится. Продержись еще хотя бы минуту», — крикнул я ему, — «и мы сделаем свою работу». Я постарался говорить твердо, словно знал, что все так и будет. Хотя, глядя на то, что творилось на стене, уверенности в своих словах не испытывал. Нападающим раз за разом удавалось пересечь мост и ступить на стену, но буквально через пару секунд они оказывались нанизанными на копья или рассечены большими топорами. Этими же топорами, когда выдавалась возможность, защитники пытались рубить помост, чтобы разорвать связь с осадной башней. Если силы покинут Булиина, пока мы будем на мосту, то шансов у нас не будет и вовсе. Нас просто расстреляют два десятка лучников, которые заняли позиции слева и справа вдоль стены. Хорошо хоть, что защитникам замка не удалось демонтировать надвратные стрелометы и притащить их на место нашего прорыва. Думаю, такой удар щит мага не выдержал бы. Булиин лишь кивнул, продолжая держать щиты. По его выражению лица я понял, что если и у нас не получится, то маги покинут башню, пока не поздно. Все, кто следует за нами, уже не смогут рассчитывать на их поддержку. Я задействовал прилив, который не только помогал быть быстрее, но и заставлял чувствовать себя уверенней, прогоняя липкий страх. В этот момент прямо передо мной один из бойцов, неудачно запнувшись о труп товарища, с протяжным криком полетел вниз. А может быть, он просто решил, что шансов выжить, упав с 12-метровой высоты на землю, куда больше, чем если напороться на острые копья баронской дружины. Как бы то ни было, путь был свободен, и настало время действовать. Не экономя силы, я зачерпнул из источника столько, сколько мог влить за один раз в свой таран, и выпустил волну энергии, стараясь накрыть центр и левый край. Правее на стене к тому моменту завязался бой благодаря двум все-таки сумевшим продраться туда наемникам, которые сейчас всеми силами пытались выбраться из окружения и не подохнуть. Мой удар возымел эффект, нарушив стройность рядов и повалив на спины нескольких солдат, а одного, стоявшего слишком близко к краю, даже отправил в короткий полет во внутренний двор замка. Но из-за того, что бойцы стояли в несколько рядов, разметать людей просто не хватило мощи заклинания. Будь, наверное, на моем месте Кромвель, он смел бы десяток защитников одним ударом, расчистив участок стены для наших бойцов. Так какого хрена он делает неизвестно где, вместо того, чтобы обеспечить нашему штурму плацдарм для победы. Применить таран повторно не было сил, каналы, пропустив через себя столько энергии за раз, не выдержали бы повторной нагрузки. Но можно было использовать некоторые другие техники, которые использовали другие пути воплощения. Видя, как из-за моей спины в образовавшуюся брешь врывается Тваргин, я наколдовал вверх дном устоявшему на ногах баронскому солдату с тяжелой алебардой, который оказался на его пути. Тваргин, воспользовавшись его временным замешательством, врезался в него щитом, повалив на землю. «За мной!» — крикнул наш десятник, и вместо того, чтобы попытаться заколоть временно выведенных из равновесия противников, начал продираться дальше вдоль стены налево, прямиком к расположившимся там лучникам. Мы бросились за ним, впрочем, по ходу движения, все-таки тыкая копьями во вражеские тела, которые уже пытались подняться. Иногда удачно, иногда нет. Но за нашим десятком по деревянному мостику текла вереница из все новых наемников, которые, воспользовавшись нашим прорывом, сейчас пытались закрепиться на стене, не давая прийти в себя ее защитникам. Благодаря приливу сейчас по скорости я не уступал Тваргину, и вместе с ним нам удалось опрокинуть двоих бойцов, что отделяли нас от тонкой шеренги стрелков. Те, в свою очередь, поняв, что сейчас их будут убивать, побросали луки и достали оружие ближнего боя. Первого лучника с хыканьем разрубил Гарунар, выскочивший из-за наших спин, пока мы разбирались со своими оппонентами, и обрушивший свой топор на ключицу только вытащившего из-за пояса свой длинный кинжал парня. Но и тогда те не дрогнули и попытались организовать строй, у некоторых даже были с собой щиты. Им навстречу в привычном построении вышли Гарунар, Колтун и Ярый, удерживая щиты и заняв собой всю ширину стены. А за ними расположились Харки, Берт и Ступка, старающиеся выверенными ударами копий ранить или отвлечь противников. «Тесните их!» – проорал Тваргин. «Нам нужно больше места!» Сам он развернулся, чтобы сдержать прибывшие к врагу подкрепление, которое уже поднималось по ближайшей лестнице и сейчас готово было зайти нам в тыл. По центру атаки, где был перекинут мост, с переменным успехом бурлило сражение, и хоть наемникам наконец удалось в большем количестве закрепиться на стене, опрокинуть сопротивление пока не удавалось. Там в строю еще оставался десяток отлично обученных и экипированных дружинников барона Клевер, каждый из которых стоил трех, а то и пяти мужиков, возомнивших себя наемниками. «Мазай, помогай!» – прокричал десятник. Я встал рядом с Тваргином, принимая удар на щит, и проткнул своим копьем бедро какого-то молодого парня. Лично нам повезло больше, прибывшие подкрепления, судя по отсутствию нормальной брони, состояло из ополченцев. Хотя это не помешало им уже заколоть двух бойцов из нашего десятка, шедших последними. Видимо, на другом фланге у наших товарищей также получилось закрепить успех и связать боем лучников, так как обстрел моста прекратился, и Булин наконец смог снять свои щиты. И перед тем, как покинуть башню, он решил потратиться без остатка. Сбоку что-то шарахнуло, отчего пара наседавших на нас ополченцев, не имеющих должной защиты, сложились пополам, дико вопя и держась за свои развороченные животы. За мгновение до этого я лишь краем глаза успел уловить выброс силы, похожий на полупрозрачные шарики размером с крупную гальку, стремительно сорвавшиеся с руки мага, словно картечь. После этого Булин на шатающихся ногах покинул верхнюю площадку осадной башни, а у нас на пару противников стало меньше. Чтобы закрепить успех, я все-таки второй раз ударил тараном, который отозвался неприятными ощущениями во всем теле. На этот раз силы было влито немного, чтобы не задеть своих, но и этого хватило, чтобы Тваргин упокоил еще одного, чиркнув своим длинным мечом ему по шее, пока тот пытался удержать равновесие. Второго он пнул ногой в живот, отправляя того обратно кувырком вниз по лестнице. «Здесь маг, убейте мага!» – завопил в страхе один из ополченцев. «Страх – это хорошо, страх мешает врагу сражаться». Но как назло, нашлись те, кто решил последовать этому совету и попытаться расправиться с угрозой в моем лице. Двое дружинников, подгадав момент и освободившись от своих оппонентов, переключили внимание на нас с Тваргином. При этом действовали слаженно, атакуя вместе. Я лишь в последний момент успел подставить свой деревянный щит под удар двуручного топора, который его располовинил, пройдя в сантиметре от моей руки. Как тут же второй противник ударил своим молотом, который я уже принял на второй щит, сотканный из силы. Тренировки и практика все-таки давали о себе знать. Силовой щит хоть и привычно взорвался, но выдержал и даже отбросил оружие врага, возвращая инерцию удара обратно атакующему. Уверен, что его руке сейчас хорошенько досталось. Третьему удару помешал Тваргин, который, разобравшись с крикливым ополченцем, вмешался и связал боем дружинника с топором. Я же, воспользовавшись помощью десятника, решил развить успех и уже привычным заклинанием на пару секунд перевернул мир для воина с молотом. Однако, даже будучи дезориентированным в пространстве, он умело продолжал отмахиваться молотом, и защищенный отличным длинным хауберком представлял собой трудную мишень. С третьей попытки я все-таки смог дотянуться кончиком своего копья до его шеи, защищенной плотным кольчужным капюшоном, что само по себе вряд ли бы дало хоть какой-то результат. Но вот раскол эффект возымел. Пронесшаяся сполохом по древку энергия вонзилась в металлические кольца и выплеснулась наружу, находя себе путь среди плотного кольчужного плетения. Основная часть импульса была погашение броней, достаточно прочной, чтобы сохранить свою целостность под натиском силы, но и малой ее части, просочившейся сквозь отверстия в металлических кольцах, хватило, чтобы разорвать такую непрочную человеческую плоть на шее. Воин схватился свободной рукой за горло, все еще сохраняя равновесие, но уже спустя пару секунд схаркнул кровью и, закашлившись, начал заваливаться на бок. Я же вместо радости победы почувствовал полное опустошение, силы больше не было. Этой атакой я потратил последние капли, что плескались на дне источника, и сейчас продолжавший действовать прилив начинал работать взаймы. «Я дам тебе еще», — вдруг в голове раздался знакомый голос. «Только попроси». «Как не вовремя ты решил пообщаться», — подумал я. «Или я брежу от магического опустошения, без силы ты погибнешь, просто дай мне немного контроля». «Нет уж, я помню, чем закончился прошлый раз, жаль». Принудительно я прекратил подпитку узлов, отвечающих за свое усиление, и тут же глаза заволокла муть. Я опустился на одно колено, силой воли удерживая сознание и равновесие. Я только сейчас заметил, что нахожусь среди кучи трупов, что почти сплошным ковром покрывало камни крепостной стены. Как я раньше здесь умудрялся двигаться? Захотелось блевануть, и от усталости, и от того, что я видел вокруг себя. Все-таки прилив влияет и на восприятие тоже, притупляя страхи и другие мешающие в бою эмоции. «Держись!» — рядом раздался голос Тваргина. Десятник подсунул свою голову мне под мышку и помог встать. «Ты ранен?» — спросил он. «Нет, чуток перестарался с колдовством». «Хорошо, тогда лежи тут и притворись ветошью». С этими словами он подтащил меня к одному из зубцов крепостной стены и оставил там, сам присоединившись к нашему десятку, продолжающему шаг за шагом теснить сопротивляющихся лучников на левом фланге. Я сидел, прислонившись спиной к прохладному каменному парапету, отстраненно наблюдая за ходом сражения. С потерей еще двух сильных бойцов, центр обороны потихоньку начал проседать, и все большие площади постепенно переходили под контроль наемников. Тем более, что наше командование, видя успех на стене, решило вслед за новобранцами направить опытных и хорошо вооруженных наемников, которые должны были смять уставших защитников. На другом конце крепости пронзительно запел рог, возвещая о начале штурма. Видимо, наемники смогли найти еще один способ проникнуть в замок, кроме нашей башни. Почему-то я не был удивлен. С самого начала наша атака была больше похожа на самоубийственный отвлекающий маневр, который, впрочем, неожиданно возымел успех. «Наверное, сегодня мы победим». И это были последние связанные мысли в моей голове. Далее картинка совсем смазалась, отдельные предметы начали сливаться в цветные пятна, а потом и вовсе все закружилось в разноцветном хороводе. До меня по-прежнему доносились отголоски продолжающейся битвы, но как будто поодаль, не рядом. Словно люди не продолжали убивать друг друга буквально в паре шагов от меня, а иногда и вовсе, запинаясь о мои раскинутые ноги. Не знаю, сколько я провалялся в таком овощном состоянии, но в один момент все стихло, да так, что я даже испугался, что испустил дух. Шло время, а я так и не смог найти в себе силы встать. Даже разогнать муть в голове не удавалось. В то же время мое сознание никак не хотело погрузиться в спасительный сон. Я так и балансировал на грани восприятия реальности, пока наконец в мое безысходное одиночество не ворвались знакомые голоса и чьи-то руки, что ничуть не бережно меня куда-то поволокли. «Да аккуратнее вы, а то башкой об камень стукнете, и все колдунства из него выбьете. Да тяжелый такой, я думал он худой, полегче будет. А ну стойте, кладите его лучше мне на спину». Это мы с радостью, только не урони, когда спускаться будешь. Надо бы главного мага оповестить. Тваргин сказал, он не раненый, а от колдунства своего такой бесчувственный. Вот ты к Кромвелю и пойдешь. Прям сейчас он как раз на военном совете. Заглянешь, скажешь, мол, можно вас на чуток, у нас тут дельце небольшое. А что я то, что я? Вон, пусть Тваргин и идет тогда. Кто у нас за главного-то? Я что ли? Да не надо Кромвеля, давайте дотащим в лазарет, а там попробуем главного лекаря отыскать. Я думаю, он должен знать, что делать. Он же сам маг. Все-таки, Берт, ты у нас самый умный. Не переживай, колтун, зато ты у нас самый красивый. Это да, тут не поспоришь. Кто хочет высказаться первым? Спросил Бродрик. Победа ли это, или же нас поймели во все дырки? Баронесса при этих словах поморщилась. Все-таки наемнику, по ее мнению, не хватало манер. Помимо нее и Бродрика в шатре сейчас собрались все сотники, а также Кромвель с Булиином. Отчего-то никто из них не хотел брать слово и первым ответить на такой, казалось бы, простой вопрос. Чего молчите? Глава Вепри обвел взглядом каждого. Откуда столько скромности? Наверное, от того, что они не знают, что ты хочешь услышать, подумала Женева. Поймели? Конечно, но не во все, слово взял Кромвель. Да и замок мы взяли, а дырки поболят, да заживут. Главный маг для баронессы был темной лошадкой, и несмотря на несомненную пользу наличия столь сильного мага в отряде, она предпочла бы, чтобы он куда-нибудь исчез. В идеале геройски сгинул в самом последнем сражении, ибо платить ему надо было чуть ли не столько же, сколько полсотни хороших солдат. Да и что у него на уме, было загадкой. Вот и сейчас он в очередной раз доказал, что в отличие от остальных не испытывает пиетета перед главой Вепри. Кромвель, ты опять не подвел. Благодаря тебе ворота распахнулись, а решетка чудесным образом поднялась. Можешь смело дать свою оценку. Маг привычным жестом почесал сидеющую щетину. Вот уж кто не выглядел благородным, хотя таким и является. Четырья ступень в империи означает ненаследное дворянство. Всего один шаг, и с рангом мастера он получит право основать имперскую благородную семью. И по слухам, у него такой потенциал есть. От этого баронессе было вдвойне не по себе, и хотелось избавиться от мага поскорей. Штурм прошел по плану, цели явные, маг сделал небольшую паузу, и неявные достигнуты. Наши потери в рамках расчетных. Одно лишь но, баронских солдат оказалось втрое меньше, чем мы ожидали. Почти весь гарнизон, ополчение и наемники. Потому-то так легко и открылись ворота, когда я проник в замок. А это значит, что, потеряв почти 220 человек, мы не так сильно, как нам бы того хотелось, сократили боевой потенциал баронов. Верно, кивнул Бродрик. Это значит, что нам по-прежнему предстоит встретиться в поле с объединенной баронской дружиной. И тогда потери могут быть еще больше, учитывая конницу благородных семей. Но все же их стало меньше, решил вставить свое слово Рихтар. Да и выбитое ополчение и наемников не стоит считать бесполезной тратой сил. Почти 200 человек, на которых теперь не смогут рассчитывать бароны. Наши же потери, в основном сброд по разовому контракту. Из регулярных наемников потеряли только 45 человек. Из них 15 человек, это десятники, что организовали тот сброд и отправились вместе с ним подыхать на башню. Брок этот сотник тоже не нравился Женеве. Как боевого командира Бродрик ценил его чуть ли не больше, чем Рихтера, и даже намекал баронессе, что подумывает оставить его подле себя и после кампании. Нет, слишком строптивый, и его слишком любят простые солдаты. Вот и сейчас выражает прямое несогласие Бродрику из-за принесенных в жертву бойцов. Брок, я знаю, как ты относишься к своим подчиненным. Мне жаль Губача, хороший был парень, я знал его лично. Но это был лучший вариант из всех нам доступных. Если бы туда не сбежалась половина защитников, Кромвель не открыл бы ворота. Бродрик посмотрел на главного мага, как бы призывая того поддержать его слова. Тот после секундной паузы все же кивнул, соглашаясь со сказанным. «Да и как ты знаешь», — продолжил Бродрик, — «бойцам все же удалось прорваться на стену через башню, после чего с двух направлений мы задавили все сопротивления с минимальными потерями. Рихтар прав, если бы не жертва на стене, погибло бы куда больше наших братьев, с которыми мы вместе прошли не один год. Сколько осталось в живых из тех новичков, кто был в первых рядах? 34 человека, сверившись с записями, огласил Рихтар. Из них 10 в лазарете и уже не смогут сражаться. Отвага и риск должны вознаграждаться. Раненым пусть выплатят по 5 монет серебром, тем, кто остался в строю, по золотому. И запомните, что те новобранцы, что пережили штурм и готовы идти дальше, доказали свою доблесть и полезность. Отныне относитесь к ним, как и к другим нашим братьям. Распределите по регулярным десяткам, пусть обживаются. Если доживут до конца похода, то предложите им полноценный контракт. Чертов наемник, какого демона он разбазаривает золото? Внутренне негодовала Женева, сжав свои кулачки. 29 монет для какого-то сброда. Десяток Тваргина, пожалуй, пока оставим как есть, сказал Брок. В строю осталось 8 человек, и вроде они уже притерлись друг к другу. Это не тот ли, в который затесался новоявленный маг? Спросила баронесса. Он самый. А не странно ли, уважаемый сотник Брок, что треть всех уцелевших в штурме солдат оказалась в одном десятке? Что вы хотите этим сказать, госпожа баронесса Клен? Я человек простой и люблю прямоту. Что ж, если хотите, могу и проще. Накопившееся у Женевы раздражение уже отчетливо было слышно в ее голосе. Ответьте, господин сотник, не укрывался ли десяток Тваргина за спинами погибших товарищей? Он вообще был в той башне? Лицо Брока посерело, но не от страха или тревоги, а от злости. Было видно, с каким усилием он сдерживает готовые сорваться с языка слова, способные очень доходчиво объяснить благородной особе, что он думает про ее сомнения. «Ну что ж, пусть попробует», — подумала Женева. «Глядишь, одной проблемой в лице этого сотника будет меньше». К счастью сотника, в этот момент вмешался второй маг. «Я лично был в башне и сам видел, как десяток Тваргина штурмовал стену», — сказал Бульин. «Именно они обеспечили прорыв на левом крае стены. Насколько мне известно, маг получил магическое истощение, остальные бойцы также были ранены, но смогут вернуться в строй. Что скажешь про мага, Кромвель?» — спросил Бродрик. «Может, мне стоит с ним поговорить и взять на контракт, ХМ?» Дар обнаружился очень поздно, но он на удивление способный и талантливый для своего возраста. Жаль, нет потенциала для роста в рангах, но вторую ступень должен однажды взять. Если наберется опыта, сможет стать сильным боевым магом. А вот на контракт он вряд ли пойдет, я уже с ним говорил. У него есть свои планы, и их он не раскрывает. Брок, все равно поговори с ним. Попробуй найти нужные слова. Еще один боевой маг не помешает отряду, тем более, что пока его услуги стоят относительно недорого. Глава Вепри еще раз обвел собравшихся взглядом. Но куда важнее сейчас решить, что делать дальше. До замка барона Волка 3 дня пути. Даже странно, что они так легко позволили взять крепость Клевера. Нужно идти дальше и разбить армию баронов в поле, пока они не набрали еще наемников, высказал мнение первый сотник. С учетом всех потерь, оставленных для охраны людей, мы все еще можем выставить порядка 600 человек. При поддержке людей баронессы этого должно хватить, чтобы разбить их объединенные войска. Волк и его союзники все еще могут выставить 2 сотни солдат регулярной дружины и несколько сотен человек ополчения и наемников, дал расклад 8 и краткое сотник и по совместительству начальник разведки. С учетом кавалерии, я бы сказал, что расклад сил близок к паритету.